Глава седьмая. И вот мы тогда в Хабаровске на «Динамо» направились. А жара страшная. Девчонки, ничего умнее не придумав, надевают шортики волейбольные, а сверху топик такой, в котором только по пляжу ходить. И «Динамо»-то почти на прудах, около мускомедии, центр города. Вышли и вперед двинули покупаться. До Амура ехать не хочется, а тут пруды. Ты бы видел глаза местных обывателей. Я в команде не самая высокая была. А тут такие двухметровые дуры в центре города. Водные процедуры устроили, почти в неглиже. Кто-то ментов вызвал. Да у них там точка была. Ну и подъезжает УАЗик. Мы купаемся, а из машины трое выходят в обвесе с оружием. Ну и давай кричать, чтобы из воды выходили. Ну, мы и вышли. Я улыбаюсь. Картинка красивая из рассказа вырисовывалась. Интересно, Маринка умеет байки травить. Вот вроде у нас с моим нынешним телом прилично в зазоре по возрасту. А ведь не стесняется меня, не менжуется. Как-то быстро мы между собой с ней общие точки соприкосновения в общении нашли. Мне с ней легко. Она не давит своим «я», как та же Анастасия. Простая, красивая и несчастная при этом. Да, мужики, ну и чего вам еще-то надо? Таких девчонок в объятия других баб толкаете. Хотя она, я это на уровне инстинктов чувствую, мужчин любит и хочет с ними быть. А тут, как вспомнишь. Вот открыли нам двери, а там деваха стоит в шортиках. Я стоял, оперевшись на свои палки, ну и уперся взглядом в едва прикрытую грудь. Так примерно размера 3+. Причем бюзика и в помине нет. Соски, что краники, торчат. И ткань маечки типа топика натягивают. У меня тут же что-то шевельнулось в штанах. Личико миленькое. Пропорции тела, я вам скажу, королевские. К сожалению, как и сам рост девушки. Ноги от ушей. Грудь без поддержки торчком. Явно крепенькая, несмотря на приличные размеры. Мне тогда в голову мысль пришла. Вот вроде ей прыгать, что при игре в волейбол, что при игре в баскет приходилось. А с таким бюстом это делать ой как непросто. Талия подчеркивает узенькие плечики и небольшой зад. Бедра узкие. Явно девушка не рожавшая. Как-то все махом в голове пронеслось у меня тогда. А Настя, гадина, за мной следила, за моей реакцией на первое впечатление от Марины. А я что? Пацан, быть может, и растерялся, но 50-летний мужик вряд ли. Нагло окидываю ладную такую высокую фигуру девушки. Наглым взглядом. Как-то я себе скульптуру Венеры и представлял. Вот только у вас, в отличие от этой древней фигуры богини, руки в наличии. На меня посмотрели с удивлением и некоторой заинтересованностью. Все внимание было направлено на Настю, а тут я выдал что-то непонятное про богиню. Поощряющая улыбка на лице девушки. «Заходите, гости дорогие!» Посторонилась она с прохода, и тут-то я заметил, что она, хоть и без палки передвигается, но очень сильно хромает на правую ногу. Не стесняясь меня совершенно, девушки как-то уж очень чувственно поцеловались. Я сделал себе заметочку, явно не от того, что давно не виделись. А вот то, что они вместе, в голове щелкает. Лесбиянки. Вот же попал. И если насчет Марины я бы понял, сложно с таким ростом, где уж точно больше 2 метров, себе парня найти, то вот Настя меня удивила. Ну ладно, фигурка у нее мощновата, накачала плечи, но так-то она очень даже ничего. Но по характеру она точно мужик. Вот и ответ. Хотя что мне до их предпочтений в любви? Я сюда не затем приехал. Настя заносит на кухню пакеты. А прикупили-то мы прилично. А у меня и правда шаром покати. Вчера Сашок заходил, рассказывает она Насте об общем знакомом. Пиво принес. И с рыбкой посидели. Он в ванне на сегодня должен был уехать. 3 месяца его не будет. Через час его Ленка приехала. Она хоть что-то поесть привезла. А то, сама знаешь, я с этой ногой из квартиры ни на шаг. Под полночь домой собрались, а я опять одна. Хорошо, что хоть вы собрались сегодня ко мне заглянуть. Да еще такого приятного во всех смыслах этого слова молодого человека привезла. Это и есть твой столь разрекламированный экстрасенс? Смотрит требовательно на подругу. Та нехотя кивает головой и на меня кидает испуганный взгляд. Ага, значит, я уже экстрасенс. А что, прикольно звучит. Жаль, не фокусник. А то бы... А чего наш экстрасенс сам себя не вылечит? Не удержалась Марина от вопроса. Я же хмыкаю только. Увы, сам себя пока не могу, отвечаю я и, видя скепсис на лице девушки, поясняю. После аварии мне и вовсе постельный режим на всю жизнь приписывали, причем очень опытные врачи. Но, как видите, я могу теперь передвигаться по земле и своим ходом. Так что результат моего воздействия на себя любимого есть. Увы, он не столь быстрый в сравнении с тем, что у меня получается, когда воздействую на других. Развожу руками. Настя кивает, подтверждая мои слова. «Сережка новенький у нас». Он еле ходил еще в июле, хуже тебя передвигался. И что? Заинтересованно хозяйка смотрит на Настю. А то, что, например, вчера парень весь матч в воротах простоял против команды чемпиона Комсомольска. Скажу сразу, подопечные Андрея, кивок в мою сторону. За 2 дня выиграли 2 матча. И в обоих матчах Сергей принимал участие. Так-то. У девушки в глазах отчаянная надежда плескаться начала. Поверила. А потом был веселый ужин. Девчонки на винишко налегали, а я довольствовался соком. Увы, но учительница своему школьнику наливать даже шампусика отказалась наотрез. А мы с Мариной наслаждались общением друг с другом. Смеялись, рассказывали друг другу смешные истории, причем в качестве рассказчика обычно выступала именно она. Вот и сейчас. Ну, менты все такие деловые, важные. Хотя самый старший там сержантом был. И вот из воды одна за другой выходят высоченные стройняшки. А парни все где-то с тебя ростом. И я, видя сегодня твою физиономию, в первый момент как двери открыла, вспомнила лица тех ментов. Кстати, классные пацаны. Некоторые девчонки с ними потом замутили. Мы в Хабаре на месяц застряли. Один даже женился на нашей девчонке. Веселая свадьба была. Плавно, без остановки, переходит Марина к следующей смешной истории. Особенно позабавило, Когда девчонка рассказывала, как смотрелись в ЗАГСе, девчонка на две головы выше жениха, который ничего умнее не придумал, как пришел со своими друзьями на свадьбу в парадной форме МВД, так и сказала, что наша свадьба была лучшим воспоминанием, если не всего месяца или года. Потом тяжко вздохнула. Парень в Чечне ранен был тяжело. Двое детей. Хорошо, хоть пенсию МВД выплачивает за потерю трудоспособности. Обидно то, что и боевых действий уже не было. При зачистке на долбанутого боевика нарвались. Их тогда из группы трое пострадали, но только он один тяжело ранен. Калека на всю жизнь. Сейчас в Краснодар уехали. Созванивались с Танюхой. Так девчонку ту звать. Третьего ждут. Основной орган в боях с бандерлогами не пострадал. Помолчали. А ведь завидует. Жутко завидует она своей подруге. И дети есть, и муж любимый. А она... Вот Настя, вся ее отрада. Ну, может быть, случайные мужики, кто из ее сетей не смог быстро вырваться. Но это так, на раз отношения. А девочке семейного счастья хочется. Да вот только этот рост. И ведь пока сидим за столом, и не скажешь, что каланча. Милая, красивая, смешливая девочка. Тут звонок прошел на телефон Насте. Увидела, кто звонит. Подскочила и в зал убежала. Слышно, как на высоких тонах с кем-то там по проводу лается. А мы, не обращая внимания на этот лай, продолжаем мило общаться. «Андрей, а что тебе надо для проведения сеанса?» Гложет Марину этот вопрос. Она уже верит, что вновь сумеет бегать и прыгать, отдаваться всецело цели всей жизни, а именно спорту. Я вновь прохожу взглядом по ее ладной фигуре. Так-то можно просто с массажа начать, а там глянуть, как воздействие на твой организм пойдет. Но проверенный способ – это водная стихия. Не понимает моего выражения. Говори яснее. Что за водная стихия? Тебе что, цунами надо у меня дома устраивать? Смеюсь на ее шутку. Нет, мотаю головой. Соприкосновение тел в воде. Бассейн, река, озеро, море, океан или просто вместительная ванна. Можно джакузи. У меня, кстати, в номере в интернате есть именно такая джакузи. Именно для таких вот целей. Ну, увы, меня там пасут, смеюсь я. Боюсь, неправильно поймут. Да и сестренка вечно на стреме. Настя расскажет о ней, если интересно. Так что, думаю, пока начнем просто с массажа. У тебя, я смотрю, гипс в этот раз не накладывали? Спрашиваю я. Не, накладывали. Отвечает Марина. Просто сняли уже. Да вот только толку нет. Обещают, в течение года нога восстановится. Вот только почему-то мне в это все меньше и меньше верится. Третья операция прошла, и все ни к черту. Я уже им не верю, этим врачам. Вроде и больница самая передовая в городе. А операции и вовсе в Хабаровской железнодорожной больнице делали. А результатов-то и нет. Смотрю, уже слезы на глазах выступают. Командую. Повязку снимай и клади ножку мне на колени. Глянем, чем мы можем попытаться помочь твоему горю. А Настя в соседней комнате все продолжает с кем-то по телефону лаяться. Заметив, что стал прислушиваться, чего там в трубку кричит моя училка, Маринка только отмахнулась. Отношения у нее с парнем слишком токсичные. Все на сексе у них держится. Вот и мучают друг дружку. Вечно склоки и ругань. Так ведь еще потом весь этот негатив на меня сливает. Жалясь в мою жилетку, вздыхает она. Ага, значит, в отличие от хозяйки этого дома, наша Настя и с мужиками вовсю крутит. Респект. Через некоторое время на кухню буквально врывается училка, взбудораженная разговором со своим хахалем. И словно в стену упирается, так резко застопорила на месте. А ведь было на что посмотреть. Маринка откинулась всем телом на кухонном диванчике и мне на колени свою больную стройную ножку закинула. А я нежными прикосновениями прямо от бедра руками вожу по ней. Удивление, изумление и злость на лице училки. «Ты что делаешь, бесстыдник?» – взревела она. Я же, опешивший, смотрю на нее, не понимая, что за наезды. «Мне лечебный массаж делают», – вставила слово совершенно спокойно Марина. Явно уже привыкла, что после разговора со своим ёбарем Настя сама не своя. «О, вроде начала что-то соображать», – выдыхает медленно набранный для крика воздух и выдает почти спокойно. «Собирайся, мы уезжаем». Теперь уже я изумленно смотрю на нее. «Нафига?» – не нашелся я, что сказать поприличнее. «У меня дело срочное возникло. Заброшу тебя в интернат, а там по своим делам поеду». Марина обиженно дует губки, но молчит. Против подруги рта боится раскрыть. «У нас сеанс лечебный начался», — говорю я. «Предупредить нельзя было. Теперь останавливаться нельзя, иначе не на пользу воздействие силой пойдет». Чешу я по ушам красавице. «Так что гони по своим делам. Я потом на такси доеду. Сам. К тому же, как пойдет лечение, как бы на полночи не пришлось задержаться». Марина молчит, только глазками хлопает. А вот Настя что-то заподозрила нехорошее в моих словах. «Сидорчук, я тебя знаю, и эти оставания на полночи. Вот только договорить я ей не дал». «Ты не охренела, девочка?» Спускаю я ее с небес на землю. «Кто меня сюда затащил? Кто мне в уши ссал, что нам нужен тренер по волейболу и баскетболу? Или ты думаешь, у меня других дел нет? Между прочим, ради общего дела я от вечеринки отказался, которая идет сейчас в моем спортзале, и там меня ждали все практикантки, между прочим. Давлю я на нее. И вообще, ты на что там намекаешь, курица?» У Марины рушится мир. Никто при ней так с ее подругой никогда не разговаривал. Да и сама Настя только глаза вылупила, но явно сдерживается, приходя в себя после общения со своим женишком. Настя судорожно сглатывает, видно набежавшую слюну. Явно желает сейчас вцепиться своими грабельками в мои отросшие немного волосы. Так и продолжаются эти гляделки. Я, не выпуская ножку Марины из рук, и Настя, стоящая в проеме межкомнатной двери с решительным выражением лица. Потом явно начала успокаиваться, но такого выпада при подруге она мне не простит и не при свидетелях попытается надавать по шее за такие слова и оскорбления в ее адрес. «Ладно», — буквально выдыхает она, — «мы с тобой потом, не здесь поговорим. Серьезно поговорим. А то ты немного взлетел на Олимп, мальчик. Придется тебя по жесткому варианту на землю спустить. На ее тираду я только криво усмехнулся. Но дальше провоцировать ее на открытый конфликт с рукоприкладством не стал. И так не сдержался. Но ее взгляд ничего хорошего мне не сулит. И уже Марине. «Проводи меня», — буквально командует она. Марина как-то резко уж очень и прытко бросилась выполнять приказание, по-другому и не скажешь, подруги. Сижу, чаек допиваю. Теперь я из вредности с этой сучкой никаких дел иметь не буду, если не извиниться. Ну а дернется с помощью своих грабелек меня наказывать. Что ж, сама напросилась. Но поглядим, может и обойдется. Ты смотри, на лестничную площадку вышли. Оттуда слышится непонятный бубнёж. Что-то она выговаривает Марине. Сижу спокойно, жду, что там дальше будет. Хлопает входная дверь. И, к своему изумлению, слышу смех Марины. «Да, ты, я смотрю, мастер доводить до белого коления женщин. Я, такой рассерженной и обескураженной, Настю за все время нашего знакомства никогда не видела. Я пожимаю плечами. Не люблю, когда пытаются мною командовать те, кто на это не имеют никакого права. Со мной можно договориться, но никак не приказать. Поворачиваюсь к стоящей в межкомнатных дверях Марине. А у той в глазах чертики бегают. И эта предвкушающая улыбка на ее лице. «Итак, доктор», — смеется она, проходит на кухню, усаживается на свое место на диванчике и ножку вновь мне на колени кладет. «На чем нас так бестактно прервали?» — уточняет она. «Я же точно помню, что Настёниного жениха обсуждали, но мне это не интересно. Влияние воды на воздействие на организм древними методиками сикхов, — говорю я. Поощряющая улыбка на лице милой девушки. Вот выглядит как молодка, а ведь из разговоров между девчонками понял, что нашей девочке уже под тридцатник стукнуло. И что там с влиянием столь древней методики? — подхватила она мою игру. А я веду уже ладошкой далее от ступни девушки, где-то в районе значительно выше колена. А ведь прекрасные ножки у девочки. Кожа бархатная, чистая, ноги стройные, прямые и никакой кривизны, приятные на ощупь. Скажу, что с ногой так просто не справиться. Не один сеанс лечения нужно проходить, если идти простым путем, массажем. Сама понимаешь, того же Сержа я к себе в джакузи не звал и на уровне наших тел не действовал. Мне девушки нравятся. Улыбка на ее лице. Ох уж эти вечные игры между мужчиной и женщиной. И кто бы что ни говорил, но мы только объект охоты. И вот ловят нас на кукан как раз представительницы прекрасного пола. Хочешь сказать, если проведем сеанс в воде, то, возможно, лечение пойдет быстрее? — уточняет она. Быстрее точно, а возможно, что повторно придется проводить воздействие еще пару раз, не больше. Но я смотрю честными глазами на красавицу. Уже завтра ты сможешь более-менее хорошо ходить. Ну, как пойдет лечение? Но ты мне должна пообещать три вещи. Она заинтригованно смотрит на меня. И какие же, уточняет она. Я вздыхаю. Увы, научен уже печальным опытом. Кое-кого я не подумал предупредить, чтобы не болтали обо мне много лишнего. Первое, что бы сегодня тут ни произошло, ты никому ничего не рассказываешь, включая Настю. Смотрю на нее серьезно. «А что может произойти?» – уточняет она. «Я же только плечами повел. Все, что хочешь, но нам главное ведь результат», – уточняю я. Кивает в ответ. Тоже стала серьезной. Вздыхаю. Кто-то слишком много болтает. Вот и Настя обо мне через кого-то справки наводила. Да слухи ловила, что по интернату обо мне распространяют. А тут, если станет известно, что ты пришла к нам в школу, и какую в этом роль сыграл я, слухов еще больше станет. А этого мне бы очень не хотелось. Вижу, что она как-то мнется. Беру на себя обязательство, что ничего с тобой не произойдет, включая боязнь за свою девичью честь. Если ты сама, конечно, этого не захочешь. Слова произнесены. Может ведь и выгнать наглого малолетку. Вот только вернуть ей здоровье хочется очень. И при этом способы любые начинает рассматривать. «Какие у тебя еще условия?» – спрашивает она. «Ого! Похоже, с первым ультиматумом явно она согласна. А последняя моя фраза неприятия не вызвала. А это наводит на мысль. Но в сторону ее. Нужно и кое-что другое обсудить перед лечением». «После лечения, как почувствуешь, что можешь нормально ходить, тут же связываешься с Настей и приезжаешь устраиваться в интернат. После этого ко мне там тебя проведут, или Настя сама приведет. Клуб мой, команда моя, условия и правила мои. С моей стороны обещаю приличные премии вам как тренеру, чтобы вместе с интернатовской зарплатой ты могла нормально жить, а не влачить на копейки нищенское существование». Смотрит на меня с изумлением. «Ты будешь мне доплачивать?» Я же снисходительно так на нее смотрю. И не только доплачивать, и не только тебе. Сказал же, команда моя, тренер мой, спортзал мой. Да там не только спортзал, там я целый комплекс восстановил. Скоро бассейн запустим, сауна уже работает. Да много чего есть. Покажу лично при первом посещении тобой интерната. Этот взгляд оценивающий. Явно по-новому теперь она меня воспринимает. Уже не как тупого, самонадеянного и наглого малолетку. Устраивает, хотя надо посмотреть на прибавку к жалованию. И что мне придется за нее делать? Ого, вот так намеки! А сам киваю, соглашаясь с таким заявлением. «Решим», — отвечаю я. «Ну и третий вопрос, который я хотел заранее решить. Ты прекращаешь бухать. Совсем. Спиртное плохо влияет на молодой организм нерожавших девушек. Увижу выпивший или почувствую запах перегара, не обижайся, расстанемся тут же. И больше я тебе здоровье править не буду». А вот теперь не просто изумление, а что-то вроде ступора схватила девочка. Вот только я не преклонен. Мне бухой тренер уж точно не нужен. «Если договоримся, то сегодня это твой последний день, когда ты пробовала алкоголь. Тебе решать. Думай», — скидываю я ее ножку со своих коленок. «Я гляну, что там у тебя за ванна. Если подойдет, то будем воду использовать. Нет, сегодня просто массаж. А завтра в сауну завалим. Увы, но к себе я тебя вести не могу. тебе еще с нашими ребятами работать. Кивает, не в силах пока произнести ни слова. Встаю и похромал в туалет. А потом, заодно пока руки мыть буду, и ванну оценю, подойдет ли она под мои требования. Сделал свои дела, потянул на себя двери ванной комнаты, не забыв перед этим включить там свет. Ого! Ты смотри, а девочка-то себе в удовольствиях не привыкла отказывать. Ну, не джакузи, но сама ванна вызывала уважение. Явно под себя, под свой рост подбирала ее. Навскидку так 2,20, а то и 2,30, если в сантиметрах мерить. И сама комната большая, где-то квадратов 9. Для ванной комнаты приличные размеры, при том, что туалет раздельно с ванной комнатой. И широкая ванна. Похоже, девочки и тут между собой забавляются. Ты смотри, какие продвинутые подружки. Ну и чего я добиваюсь? Спрашиваю сам себя. А чего там притворяться? Разведу девчонку на секс. Не думаю, что связь между нами долго продлится. И потом, да и опасно, скрыть отношения в интернате не получится никак. Да и сегодня задерживаться в гостях не стоит. Уже часов так 10, ну, на все про все еще часика 4 нужно, включая на то, чтобы девочку на любовь раскрутить. А потом валить придется. Не стоит тут в постели утром просыпаться. Ну, это уже как получится. А то я тут себе всякого нафантазировал. Но, исходя из моего опыта, все к этому и идет. Я сам не буду проявлять инициативу. Захочет, сама на меня накинется. Ну, а там уж как пойдет. Возвращаюсь на кухню. Застаю там картину. Марина стакан вина в себя вливает. Ловит мой вопросительный взгляд. Сам сказал, крайний день, надо все запасы сегодня уничтожить. Я ужаснулся. И много их у тебя, уточняю я. Ваша бутылка крайняя, еще со стаканчик будет, но это уже после лечения. Я только качаю головой. Я предупредил. Итак, твое решение, спрашиваю я прямо. Смотрит на меня с нарастающим вожделением, разыгравшимся у нее в глазах. Лечимся, я принимаю твои требования. Словно в омут с головой окунается она. Смотрит на меня так выжидающе. Невысказанный вопрос, понял я. Ванная подойдет для наших целей. Большая, широкая. Спокойно там вдвоем поместимся. Пьяненькая ухмылка проступает у нее на лице. Мы там и втроем спокойно помещались. Что дальше? Я пожимаю плечами. Сейчас поставлю набираться воды. Там я видел пену, запеню воду. Увы, но сменки у меня нет, и мочить трусы я не намерен. Поэтому буду без них. Ты же в купальнике. Мне главное, чтобы ноги у тебя голыми были. Я первый иду в ванну, потом ты следом. После сеанса ты первая уходишь. Я же в ванной оденусь. Затягивать не будем. Мне сегодня нужно быть в интернате. Завтра школа. Увы, уроки я пропустить никак не могу. Смотрю выжидающе на Марину. Она смотрит в ответ мне в глаза. «Давай. И правда, времени мало. Я пойду, пока макияж сотру. Заставляю себя его наносить, чтобы совсем не опуститься тут из-за невозможности покинуть квартиру, которой уже месяц подряд», — вздыхает она. Решение принято. обратной дороги нет. Хорошо, когда есть и холодная, и горячая вода, и напор весьма приличный. Я уже в ванной комнате. Разделся до трусов в зале. В спальне приводит себя в порядок мой сегодняшний пациент. Я уже нахожусь в приподнятом состоянии. Что бы я ни делал, о чем бы ни думал посторонним, но мой дружок явно мыслит своей маленькой головкой только в одном направлении. Пришлось прижать резинкой трусов не в меру разошедшегося дружка. Если сейчас в ванную зайдет Марина, то точно оконфужусь. А потому напор воды в кране на максимум. Пена добавлена. Но так, чуток. Главное, с ней не переборщить. Рука терпит. Можно и в воду. Боксеры вешаю на крючок на стене. Ах, а ногам-то горячо, пока привыкнешь. А как удобно-то, ручки имеются, выполненные из нержавеющей стали с обеих сторон ванны. А теперь пробуем опустить зад в воду. Ух ты, как горячо-то! По стеночке ванны сползаю, постепенно погружая тело в воду. Теперь можно контролировать наполняемость ванны. Хотя с телом Марины вычислить, какой уровень воды делать, я угадать не могу, не в состоянии. Так, вроде все, расслабляемся. Сижу, облокотившись спиной о ванну. Ноги вытянул, руки положил на поручни. Кайф! Можно даже голову откинуть на специальный подголовник. Ляпота! Есть время самому ванную комнату осмотреть. А неплохо тут все придумано и предусмотрено. Комната большая, всего напихать сумели. И машинка стиральная, автомат, и рукомойник с тумбой приличного качества. Шкафы имеются, видно, под один стиль мебель подбирали. Смотрится, как единый гарнитур. Большое зеркало, софиты. Все кафелем выложено, и пол, и стены. Потолок, не понял, подвесной, что ли? Зачем? Ну, я не специалист, конечно, но нафига? Там же под этой пленкой влага будет собираться. Ну да ладно, оно мне надо. Мне другое надо. Опа! Свет померк, приглушенным каким-то стал. Откуда-то сверху полилась спокойная музыка. Ого, а тут, оказывается, еще и колонки имеются. Но все равно у меня круче. Вот только к такому набору у меня девочки не поставляются. А тут... Приоткрывается дверь. Свет во всей квартире погашен. Заплывает фигурка в пеньюаре. Вот же авантюристка, ведь повелась на такой развод, ведь понимает, куда наши игры могут довести. И не останавливает ее, что мне-то в этом теле всего 14. Не скажешь же ей, сколько мне на самом деле лет, чтобы ее совесть не мучила. А то вменит сама себе растление несовершеннолетних. Но пока все чинно. Тут только тактильный массаж планируется, во всяком случае. «Приветик!» – раздается откуда-то сверху. Ух, как глазки-то весело сверкают у девушки! «И как мне располагаться в ванной?» – уточняет она у меня. Вздыхаю. Если только ногу смотрим, то спиной опираемся о противоположную стенку ванны, а ножку мне протягиваем. Если желаете весь комплекс воздействия получить, говорю я, то спиной ложитесь на меня. Увы, мне нужно плотное тактильное касание тел. Ну и чтобы мои руки могли вас достать в любом месте. Результат оцените уже завтра. глазки-то еще больше стали. Повела плечиком, пеньюар падает по ее плечам все ниже и ниже. Я прикрыл глаза. Вот же! От купальника только стринги на завязках. Дернул за шнурки с двух сторон, и последний рубеж обороны пал. А тут и вовсе такое ощущение, что белый флаг еще до битвы выкидывают. Соски двумя темными пятнами нагло уставились на меня. Бюзика и в помине нет. Можно даже не спрашивать, какой вариант воздействия она выберет. Усмешка на ее лице. Зараза! Скинув пеньюар, оставшись в трех полосках и треугольничке, что прикрывает бесовский уголок, взялась руками за тесемочки по бокам. Дерг! У меня от таких видов и так в воде взрыв случился, а это я еще по нежной коже руками не водил. И ведь, что интересно, меня совершенно не смущает ее огромный рост. Совсем. Точеная фигурка, стройные длинные ножки. Повернулась бочком, откидывает на вешалку свои трусики, а моему взгляду подставила полюбоваться ее круглой, словно надутой, упругой попкой. Что-то мне пить резко захотелось. Руки чешутся быстрее прикоснуться к нежной коже девушки. Ведь понимаю, что меня просто тупо совращают, а я и не против. Но все же лечение на первом плане. Я честно хочу помочь классной девчонке обрести по новой подвижность, чтобы она смогла вновь заниматься своим любимым делом. По-моему, она сама от возникшей ситуации кайфует. Сама невинность, вот только абсолютно голая невинность. Вот и ножка пошла вверх, открыв моему взору в полной красе сокровищницу всех грехов. И все молча, медленно, без всякой суеты. Я тут вроде уже попривык к температуре воды, а для нее явно кажется, что вода-то горячая, но не подает вида, что больно ей и неприятно. Так эластично, буквально перетекает в чашу ванны. Причем не угадал. Гадина выбрала, во всяком случае пока, первый вариант воздействия. Вон, как и я, спиной на противоположную стенку ванны облокотилась. Голову пристроила на подобном, как и с моей стороны, подголовнике. И ножками так в воде дрык-дрык. Под водой ногой прошлась, вроде как бы случайно, по моему набухшему естеству. Не скажу, что мне показалось или точно, это касание вызвало на ее лице очень довольную улыбку. А моему другу, похоже, такая игра все больше нравится. И все это молчком, с улыбочкой на лице, да под расслабляющую музыку и приглушенный свет. Расслабон. Беру ее ножку и начинаю массировать. Диагностику я уже делал, еще на кухне. Вся ступня в сером, даже грязно-темном цвете. Само ее тело особой тревоги не вызывает. Вот только конечность. Ну-с, приступим. Чего ждать? Мну ладонями ступню девушки и постепенно в поврежденный участок начинаю вкачивать свою энергию. Так, сильно дозированно. Потом как бы разгоняю ее по всей ноге, куда мои руки дотягиваются. А дотягиваются они при желании, если немного оторвать свое тело от устойчивой опоры ванны, почти до самого своего основания. И так раскачиваясь, но не создавая волну, руками массирую ножку искусительницы. и похоже, что очень удачно ей это зашло. Нет, цвета поврежденный участок ноги так пока и не поменял. Проверил, не удержался. Но вот разогнанная энергия дошла до бедер и дальше на органы таза. А там, как известно, все женское естество и состоит в наличии. И, как следствие, выгнутое тело и сладостный стон из уст молодой женщины, от звука которого я очередной раз разряжаюсь прямо в воду, не прикасаясь к своему дружку даже мизинцем. Что-то я, видно, переусердствовал с перекачкой своей жизненной силы. И потом прогон по ноге сделал не туда совсем. Девушка и сама не поняла, отчего кончила, да еще так бурно. Во как ее потряхивает от моих прикосновений к ее ногам. Хорошо, хоть в порыве кайфа не лягнула меня, скажем так, в живот, а то и того хуже, в пах или в лицо. Длины ног ей явно бы хватило исполнить любой из этих вариантов. «Ах! А! А! Ах!» — стонет красавица. Изгибы и трясучка тела пока прекратилась. Глазки приоткрывает, а я все по ее ноге ладонями вожу. Непонимание в ее взгляде, и словно все перемешивается. И радость от испытанных ощущений, неверие в происходящее, и твердое желание продолжить так сладко начавшееся лечение. Все так же молча, не грубо, но уверенно, вытягивает из моего мягкого захвата свою ногу, потом подгибает ее под свое тело и как-то изворачивается в воде. И вот, уже стоя на коленках, начинает надвигаться на мои ноги, причем расставя свои. Прямо чувствую, как ее раскрывшаяся пещерка трется по моим ногам, щекоча мою кожу своими жесткими в этом месте волосиками. Она молчит, и я молчу. Вот ее руки уперлись в мои плечи. И что интересно, ведь дошла своим основанием ног до моего таза, а там дружок в боевой готовности. Прикрыла глаза и вдруг начинает как бы скользить по всему телу моего любовного орудия своей киской, с каждым проходом все более прижимаясь к нему. Вот голова опрокидывается назад, рот приоткрыт, и оттуда сладостный стон раздается. Посещает мысль, а почему бы через дружка не попытаться энергию в пациента прокачать? Как раз в данный момент фиксируется самое плотное прилегание нужных частей тела. Ничего умного не придумав, решил тут же воплотить свою мысль в жизнь. «Ай! О! Ах!» Надо мной разыгралась буря. Вода буквально волнами выплескивается из ванны. А вот только это для меня самая маленькая проблема. Бьет девчонку очередной продолжительный оргазм. Я это понимаю на уровне подсознания, потому что сам ловлю состояние, близкое к гроги. Впихнув в девчонку через такое место энергию по наработкам богини, не ожидал другого. От нее поток еще большей энергии в меня начал вливаться. Да таким потоком, что я на рефлексах попытался его вытолкнуть из себя. И вновь все пошло по пути наименьшего сопротивления. Передача идет именно в том месте, где наиболее плотный контакт у наших тел. «А-а-а!» – орёт дурным голосом девчонка. Очередной сильнейший поток обратной энергии. Я чувствую, что очередной раз разряжаюсь прямо в воду и вновь в холостую. Увы, но прочного зафиксированного контакта так у нас и не получилось. Девонька все так же трется своей красоткой по моему очередной раз набухшему стволу. И что-то в моем угасающем сознании мне говорит, что полного контакта у нас и не получится, во всяком случае сегодня. С силой выталкиваю из себя чужеродную энергию. Надо мной разыгрывается вой, ураган. Тело бьется в конвульсиях, и от очередного удара чужой энергии, вталкиваемой толчками в мое тело, руша все преграды, и я теряю сознание. Темнота. «Андрей! Андрей! Очнись!» Чувствую, как кто-то хлещет ладонями мне по щекам. Голова мотается, словно листик на ветру. Во рту чувствуется солоноватый вкус свежей крови. «Прекратите!» – пытаюсь прошептать я. И, о чудо, меня услышали. Приоткрываю глаза. Надо мной склоняется заплаканное лицо девушки. Глаза, как омуты, мокрые щечки от слез, опухшие губы. Под спиной чувствую что-то мягкое. Ага, явно матрас кровати. Надеюсь, меня не трахнули, пока я был без сознания. Скорее, это сарказм, смешная ситуация для меня. А вот для Марины явно нет. Ты сознание потерял, начал под воду опускаться, по стеночке, всем телом. Я не сразу это заметила. Румянец на щеках. Слишком ощущениями своими была занята, столь давно неполучаемыми. Вздыхает она с всхлипом. Слезы все так же продолжают литься по ее щекам. А потом ты уже почти весь в воде. Я так испугалась, что буквально выдернула тебя из ванны и сама на руках в комнату тебя унесла. А как же нога? Представляю, такую тушу, как у меня, тащить, когда я, даже руками вцепившись в шею, не помогаю. Это какую же силу-то иметь надо? Нога? Переспрашивает она. «Какая нога?» Не понимает она, о чем я спрашиваю. Легкая улыбка касается моих губ. «Из-за которой мы с тобой оказались в ванне», отвечаю я. «Ой!» Прижимает она рот ладошкой. У меня, само собой, взгляд скользит по ее склонившейся фигуре. А ведь она совершенно голая на мне сидит, да к тому же в позе наездницы. И эти свисающие плотные груди, которые так и хочется в ладошки взять. Вот только пикантную ситуацию осознала и Марина. «Ой!» – еще раз. Руками пытается прикрыть свои свисающие прелести. «Я сейчас!» «Прыг с меня!» «Телефон где мой?» – хриплю я, не в силах оторвать взгляд от удаляющейся обнаженной фигурки. «Под подушкой посмотри, я вроде его туда, на автомате сунула». Окидываю взглядом комнату. А света-то в ней почти нет, только то, что идет приглушенно со стороны коридора, где открыта дверь в ванную. И что-то из освещения дает окно. Сегодня полнолуние. Ну вот, вроде и смартфон нащупал. Я его в режим полета включал, чтобы нам никто не мешал. Но стоит глянуть, никто мне не звонил. Так, и что у нас по времени? Почти полночь. Не понял, 17 звонков? И все от Алинки? Так, от нее же и СМС. И что там такого срочного хотела поведать мне сестренка? Ох, ёпт! Чтоб их всех! У нас ЧП. Димка с Ленкой Пенкой в больнице. Ушли домой, машину не дождавшись. Решили прогуляться на свою голову. Нарвались на каких-то пьяных отморозков на машине. Результат. У Димы проникающее ножевое в живот, у Ленки лицо сильно разбито. Приезжай срочно. Пипец. Приплыли.